молоде, ми ще расти бороде, ми ще расти волосы. Теперь ясным голосом, теперь другой расклад, дороги нет назад. Зеркала вы мои, зеркала.